то в Господе Иисусе Христе и есть спасение для грешного человечества. И оно дается даром, и это спасение сокрыто в имени Господа Иисуса Христа, в Его Голгофской жертве и в силе Его крови. Слава Господу! Вы знаете, все люди хотят жить и ищут, кто эликсир молодости ищет, кто ищет средства для вечной жизни. И сегодня многие богатые люди, которым деньги девать некуда, они, будучи смертельно больными, платят огромные суммы, сознательно замораживают себя, чтобы где-то через 300 лет, когда люди заберут лекарство от смерти, их просто разморозят, оживят, и они опять будут жить. Но они будут жестоко обмануты. Такого никогда не будет, потому что ни на Луне, ни на Земле, ни на Марсе нет места, где можно было найти спасение от смерти. Бог его дал для нас на земле, у подножия Голгофского креста, верою пролитую кровь Иисуса. Так что славу мы благодарение. Кто на Луне, кто на Марсе, кто где ищет спасение, а мы уже его нашли. И здесь, на земле, у Викторовича, у подножия Голгофского креста. И стали умнее всех умных, потому что приняли во внимание откровение Господне, которое открыло нам тайну спасения. Слава нашему Господу и благодарение. Но кто-то однажды сказал, а что говорит вам пастырям? Вот то ли дело нам, евангелистам, вот попробуй вырвать человека из мира. Но это правда. Это очень тяжело. Один пастор сказал так. Ну что вам, евангельцы, вырвали, да, дали нам, а ты его 40 лет веди в Царство Небесное. Говорит, хорошо, вести того, кто идет, а ты заведи того, кто упирается руками и ногами, говорит, а ты мне его поручил, а мне веди, а он не хочет идти, потому что неизвестно, говорит, кому еще труднее. Оказывается, всем трудно. И если бы не Господь, то из мира ни одного не вырвал бы никто. И если бы не Господь, то и не довел бы до вечности. Но мы сегодня благодарны нашему Господу, что Господь учит нас, кормит нас и духовно, и физически, и хочет учить нас. Потому что Слово Господне говорит нам, что мы должны возрастать во спасении. Кого только покаялись, это равноценно тому, что родились. Это уже живые, уже ау-ау знаем и больше ничего. И только что умеем-то есть, пачкать и больше ничего. А родители нас растят, кормят, поят, и наконец мы становимся взрослыми людьми. Потому когда Господь нас спас и оправдал, мы как дети. И Он нас растит сегодня. Дает нам пищу, нам хочется только конфетами питаться, Он мясо предлагает. Мы говорим, не ем, нам этого не надо. Ну ты что, не маленький, что ж тебе уже молочком поить? Давай немножко посерьезнее относись к вопросам. И мы тогда, Господи, что такое происходит? И мы часто говорим, вот было хорошо, когда я только что покаялся. Как только начну молиться, сразу Господь отвечает. А теперь вот прошло время, уже чтобы Господь ответил, то надо и на коленях постоять, и прошу, и не получается. Говорю, правильно, когда ты был маленький, ау, и бегут все. А когда ты стал 10 лет, ау, что ты говоришь, маленький, что ли, где же время есть? Есть время, спать, что ты порядка не знаешь, что ли? Ну давай же немножко подчиняйся этим порядкам. Поэтому, когда Господь нас воспитывает, Он учит нас. И я понимаю, что и сегодняшний день, это день, когда Господь нам много говорил. И если Он что-то нам сказал сегодня, то это только потому, что мы где-то не поступали так, как надо. Вы согласитесь, что Господь нас знает все и напрасно не будет говорить. Если нам что-то сегодня говорит, то значит кто-то где-то не поступает так, как надо. А Он хочет, чтобы мы приносили плод Ему. Он нас кормит, поит. И я один раз выразил, это был праздник жатвы. Вот Он нас кормил, поил все время. И вы знали просто, а для чего ты, Господи, нас кормишь? Это что просто, чтобы мы жили? Ну да, это одна из сторон. Если не будем жить на земле, то и делать ничего не сможем. Но если Господь дает нам жизнь, то спасет нас. Я же хочу отдачи какой-то. Я кто-то от тебя ожидаю. И если вчера не было, сегодня, то уже прошло короткое время, уже ж немножко меняй свое мировоззрение и начинай думать, что ты за что-то несешь ответственность. Поэтому я, с одной стороны, хочу бы что-то сказать, я возьму одну тему. Она довольно трудная тема. Но есть некоторые вещи здесь, которых мы не знающие, нам очень трудно будет служить Господу и угождать Ему. И может быть, у кого-то откроются глаза, и мы, прослушавши вот то, что я буду говорить сегодня, мы немножко по-другому о Боге будем думать, по-другому оценим сами свою жизнь и поступки. Потому что написано, я не раз напоминаю этот текст, что народ мой гибнет. Из-за чего? Из-за оскорбления. Всего лишь. Гибнет, говорит, ропщет, не понимает, что с ним происходит, потому что не совсем понимает на основании слова же, что происходит. Вот я хотел бы, чтобы, когда я буду говорить, чтобы ваши сердца были расположены молиться, чтобы Господь благословил сердце мое, чтобы я мог сказать то, что сегодня Господь положил на сердце. Ну, а для вас, чтобы можно было понять и воспринять. Потому что то, что я буду говорить, я не буду ничего говорить сверх Слова Божия. Но когда я буду говорить, это совсем не будет значить, что вы этого не знали. Но все-таки придется подумать и что-то поменять. Потому что Слово Божие... Оно и призвано для того, чтобы что-то поменять. Если мы сегодня были целый день в служении, второе служение, слушали проповеди, но ничего не поменялось, то считайте, что день прожитый напрасно. Разве только вам же нечего менять? Подошли к совершенству, все поменяли, только дверь открыть и внешность вообще. Тогда правильно все будет. Но я не думаю... что я и вы уже достигли той полноты, что уже ничего менять не надо. Только прицепить крылья и уверенность полететь. Если Бог сегодня продлил нашу жизнь, если сегодня Господь говорит нам что-то, значит, есть о чем думать. Я буду читать этот текст Писания. Впрочем, на этот текст я говорил не одну проповедь, а сегодня буду говорить самую трудную. Она самая неудоборазумительная. Когда книга Судей, 9 глава, 7-15 стихи, когда рассказали об этом Иоафаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима и возвысил голос свой, кричал и говорил им, послушайте меня, жители Шихема, и послушает вас Бог. Это сегодня обращение к вам и ко мне. Если послушаете Слово Господне и поймете, то Бог послушает вас. И Иоафам говорил притчу. Пошли некогда дерева помазать над собою царя. И сказали Маслине, царствуй над нами. Маслина сказал им, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковнице, иди ты царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам. И сказали дерева виноградной лозе, иди ты царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им, оставлю ли я сок мой, который вечерит Богу и человеку, и пойду ли скитаться по деревам. Наконец сказали все дерева черновнику, идите царствуй над нами. Черновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царом над собою, то идите покойтесь под тенью моей. Если же нет, то будет огонь из черновника и пожжет кедры ливанские. Вот это так притча интересная, которая была сказана в связи с тем, что однажды после Гедеона, который освободил народ израильский из плена. И надо было поставить наследника. Вы помните, у него было 70 сыновей. Эвамелех, сын наложницы, который вообще-то был в некоторой мере посторонний, он пошел по выражителям Шехема, убедил их, что я кость ваша, я плоть ваша, я родственник вам. И вот вы подумайте, кому лучше будет подчиняться? Мне одному или этим 70? Они, знаете, что уговорил их, они его приняли, он набрал своевольных и праздных людей, вы помните это место Писания? Пошел, уничтожил, перебил всех своих 70 братьев на одном камне, пролил кровь и заступил на царство. А Иофан, один спасся, самый молодой. И когда ему сказали, вот что произошло, финал, то он эту притчу говорил. Притчи, но здесь есть очень интересные вещи изложены. Здесь подчеркнуто вот эти три дерева основных, от которых питаются люди. Это маслина, смоковница и виноградная лоза. И им предлагали каждый, будьте царем. Вы знаете, для того, чтобы стать царем, Авимелех пошел на убийство. Это важно стать царем. Вы знаете, сколько сегодня государственных переворотов через то, что кто-то хочет стать царем. Стать царем, это означает, у тебя армия, у тебя силовые структуры различного рода, за тобой весь народ стоит, и ты командуешь, а все остальные служат тебе. И сегодня предложение принять, иди стань царем. А тут отказывается, ну, по крайней мере, неразумно. Быть царем — это все. Это вершина власти. Но вот эти дерева плодоносные, они отказались от этой власти царской. Они сказали, у нас есть другая власть. У нас есть власть нашего сладкого плода. И еще в чем заключалось? Интересно, что если стать царем, уже не будешь давать плода, который ты должен давать. Наверное, в жизни, если человек опытный, то кем бы он ни был, то он чем-то обладает, что-то дает. Но здесь поставим вопрос ребром. Или я произвожу смоковные плоды, или я становлюсь царем. И тогда этих плодов не будет. Или я произвожу плоды маслины и кормлю людей. Но если становлюсь царем, тогда я плоду маслины не даю. Виноградная лоза. Или я продолжаю плоды давать, или я становлюсь царем. Одно с другим несовместимо было. Братья мои, дорогие сестры, я знаю только одну личность, которая оставила свой царский трон и пришла на землю. Он может быть смоковницей, он маслина, исполнена Духом Святым, он виноградная лоза. Аминь. Это Господь наш Иисус Христос. Он так сделал. Аминь. Если бы он был царем и оставался на троне, мы никогда не были бы спасены. Но благодарение Богу, он дал себя сиечь нам, и через это еще не спасенные люди. Он не хотел быть царем. Его на земле не раз подлавливали, говорили, вы помните это место Писания? Когда он накормил, пришли, чтобы нечаянно взять и сделать царем. Что сначала сделать царем? Это значит, уже не будут говорить тебе сноваты, это царь, это не будут искать повода, чтобы свергнуть с горы где-то. Это не будет распятие, это не будет голгофского креста, но благодарение нашему Господу. Он сказал, я царем не буду. Я пришел, чтобы спасти людей, накормить их, отдать тело мое и кровь мою для них. И говорю так, если не будете есть плоти сына человеческого и не будете пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Славы ему и благодарение. И мы сегодня об этом читали и говорили. Братья мои, дорогие и сестры, я хотел бы сегодня обратить внимание на одно из самых сложных дерев, которое отказалось быть царем. Это виноградная лоза. Если бы Господь не сказал, я есть лоза, а вы кто? Ветви, дуба, сосны или виноградные лозы? Ну, конечно, виноградные лозы. Ну, кто ж на дуб виноградную лозу или на виноградную лозу сосну проливает? Такого не бывает. Если прививается, то я лоза, а вы ветви. Братья мои, дорогие сестры, рассуждать чисто по-человечески, зная судьбу виноградной лозы, она очень большую ошибку сделала, что она не стала царом. По-человечески рассуждая, человеческими мерками рассуждая. Почему? Вы знаете, я напомню, что у Божьего царства совсем другие законы, чем у нас на земле. Небесное царство действует не по земным законам. Если на земле есть великий человек, вы помните, как Господь говорил? Если у вас на земле есть князья или великие, которые им почитаются, то что? Ему все служат. А у нас на небе не так. Больше будет служить меньшему. И чем ты больше в небесном царстве, тем больше с тебя спрос, тем ты больше будешь служить людям. Вот у нас какие законы. Аминь. Потому что если вы шли и рассуждали, кто из вас больше, и просили, разложи нам честь по праву, по левую сторону, вы не совсем понимали, чего вы просите. И вы думали, что сядете рядом, и вам все будут служить. Но вы не знаете, что даже я во время брачного пира, так написано, говорит, припаяшется и будет служить всем, он самый больший. Вот это виноградная лоза. Понимаете свое назначение. Ее нельзя было сорвать с места. Но смотрите, покуда я не говорю эту тему, наверное, боюсь, что вы этого не знаете. Вполне возможно, больше меня знаете. Может быть, просто не обращали внимания на это. Вы увидите, что все вы хотите быть виноградной лозой. Правда? Ну, конечно. Никто сегодня не решит сказать «не хочу», потому что посчитают «о, в чем же?». Даже и сказать не хочет, что «хочу». Все хотим. Я вам прочитаю, что значит быть виноградной лозой. Это не просто быть ей. Судьба ее по-человечески незавидная. Смотрите, что у ней написано. Я и вы хотим быть виноградной лозой. Ну как? Ну так же написано. И не просто быть привитыми и плод приносить. Но смотрите, что Библия говорит о виноградной лозе. Если мы сегодня хотим быть виноградной лозой, то мы должны понимать, что нас значит будущее время. Чтобы когда мы ее станем, не стали роптать, не понимая Господа, что с нами происходит. Читаем. Книга Иезекииля, 15 глава, 1-8 стихи. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и вид виноградной лозы между деревами в лесу? Пожалуйста, какое преимущество, скажите? Он просит подумать и дать ответ. И вот что он говорит. Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хоть на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие. Чем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли на какое-нибудь изделие? Вы понимаете, что здесь написано? Что дерево виноградной лозы, его назначение – приносить плод виноградный, а все остальное оно проигрывает перед всеми. Но если даже та же сама маслина, это приятное дерево, у него красивые цветы, смакуется и имеет вид какой-то, то виноградная лоза никакого вида, никакого величия. Вы, наверное, видели. Изогнутое, кривое. Когда мы становимся виноградной лозой, в полном смысле этого слова, и начинаем понимать наше назначение, приносить плод, то у нас много чего не будет из того, что имеют остальные люди. Ни для себя времени, ни для семьи, ни для города. Я говорю, что это за человек, который и забор не покрашен, и начал стоить, и кончить не может никак. И мы говорим: о, Господи Боже, что это за позор такой для меня? Да, если ты виноградная лоза, то уже не только необходимое, на все остальное просто не хватит времени. И люди будут так говорить. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Так Библия говорит. Проигрывает перед всеми. Но я знаю, если вы виноградная лоза, и ваше сердце вложено в дело Господне, если вы хотите питать людей, то там на небе будет великая награда. Так что слава и благодарение Богу. И вот что говорит Священное Писание. Я еще один текст читаю. Я лишь истинная виноградная лоза. И отец мой виноград. Всякую у меня обет, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Это судьба виноградной лозы. Если у виноградной лозы и я, то вы знаете, как будет строиться жизнь наша? Всем можно, а мне нельзя. Другие делают то же самое. Бог молчит. Начинаю делать я, мне нельзя. Это говорю: Господи, а что это такое? Им можно, а мне нельзя. Да, им можно, а тебе нельзя. И когда Бог начинает общакать, вы знаете, общакать, это больно. Мы не понимаем: Господи, что ты так за мной смотришь? Всем можно, а мне нельзя. Всем можно, потому что это такие лосы, которые не думают о труде. А ты, если хочешь трудиться, если хочешь работать, ты не имеешь права соблазна дать, ты не имеешь права лишнего слова сказать, ты не имеешь права отпрочить себя, потому что твое назначение – кормить людей. И Бог очищает тебя, не просто обрубает, не просто ненавидит, не просто сидит за каждым шагом. Он очищает тебя. Я помню, когда-то первое время, когда я покаялся, Бог крестил Духа, я начал проповедовать. И я помню, когда однажды один из братьев, из друзей моих, пришел и сказал мне: ты, говорит, Коля, смотри, может, до тебя дойдут слухи вот такие и такие. Ну вот сказали вот так и так о тебе. Ну, знаете, всегда говорят люди что-нибудь. А я возьму, да и скажу, говорю: ай, ему что-то надоело, говорит, мне вообще тут до лампочки, что они говорят. Говорит: слушай, что ты сказал? Я говорю: ну что сказал? Сказал мне тут до лампочки. Говорит: как ты мог такое сказать? Я говорю: ну как, все говорят, ну как ты мог такое сказать? Ты проповедуешь? Всем можно, а мне нельзя. Я помню, когда-то в одной церкви, я уже перестал говорить так, я понял, что тот жаргон, он никому не нужен. Это то, что подрывает авторитет. Тогда люди не станут слушать Слово Божие. А значит, первое время, ну откуда я знал? Ну такое простое все. Такое время в обиходе было, все понимали, что это значит. Я помню однажды, а Бог обрезает страх. Ну как ты мог такое сказать? Что? Ну вот это, ну так вообще, ну вообще-то вообще, ну почему ты сказал? Я однажды помню, в одной церкви избирали на пастыря. Ну и одного, другого, там кого-то уши большие, у кого-то усы большие, у кого-то что-то, и что-то вообще не подходит. Ну, наследного брата, говорю: Миша, вот все нормально. Тот говорит: а не, он не может быть. Почему не может быть Миша? У него жена работала в магазине, там, в том селении. Ну и приходилось работать вечером, он где-то стоял на окраине, и он, значит, иногда приходил, чтобы меня забирать домой привезти. Но это естественно. Ну да, придет пораньше, ну сидит, там ждет где-то у пристройки. А почему он не может быть? Ну, не может. Я однажды прихожу в магазин, а Миша там сидит в коридоре. Я спрашиваю: Миша, что ты тут делаешь? Он говорит: вешу просто. Это пресвитер, который говорит: вешу, он может быть пастором, не может быть. Он что, вещем не говорит, что ли, вешу? Я думаю, не один так говорил, что ты тут вещишь. Без дела. И все нормально сходило. Тогда дело дослось быть пастором. Все, не подходит, он сказал: вешу. Как он мог так сказать? Братья мои, дорогие сестры, я хорошо поднимаю одну истину. И если вы стали виноградной лозой, не все будет так, как у всех людей. Потому что ваше назначение – приносить плод. Вот самое главное. Все остальное второстепенное. И второе, Господь очень будет обрезать. И что в других будет незамечено, вам обязательно скажут и поставят на свое место. Для чего? Не для того, чтобы вас унизить, не для того, чтобы вас огорчить, а чтобы очистить, и чтобы более принесли плода. Слава Господу и благодарение. Знаете что, когда мы говорим, хочу быть лозою, давайте будем думать о последствиях. То последствия, когда оно придет, то я понимал, что происходит. Вы знаете, все то, что с нами происходит, дьявол очень часто пытается трактовать по-своему. И он тут все так переворачивает, что получается, Бог не любит, а Бог не хочет, а Бог противником твоим стал. Хотя на самом деле, вот то трудное и тяжелое, это просто результат работы Божьей для очищения, за что слава и благодарение Богу. Давайте, друзья, мы будем понимать Господа, Его строгость, Его желание. Если ты виноградная лоза, то Он будет очищать, будет требовать, будет больше требовать, чем с других, для того, чтобы больше принесла плода, чтобы впоследствии и людей накормить этим плодом, и чтобы благословение Господне для своей личной жизни не потерять. Почему Господь так за нами наблюдает? Я считаю, вообще эта тема очень интересная. Если говорить о поле в винограднике, об этом можно долго говорить. Вы помните, засевай поле в винограднике, двумя родами щеля, помните? О черве, как о лозе, можно говорить. О плоде можно говорить. Но все к одному сводится. Это относится к нам, как к виноградной лозе. Потому я все не охвачу. Но некоторые вещи я сегодня заострю внимание. Я читаю один из текстов Писания. Книга Бытие. 49 глава. 8-12 стихи. Иуда. Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он лев, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр Иуды, и законодатель отшест его, доколь не придет примиритель, и ему покорность народу. Он привязывает к виноградной лозе ощленка своего, и к лозе лучше винограда сына освети свое до этого места. С одной стороны, это пророчество о том времени, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Вы это, наверное, знаете. Говорить нечего. Но вот что интересно. Он привязывает к виноградной лозе ощленка своего, сына ощлицы своей. Я беру один из текстов Писания из книги Иова, что человек рождается подобно ощленку. Вы помните это место Писания? Он ничего не понимает. И в процессе жизни мы его привязываем к чему-то. И к чему должны привязывать? К виноградной лозе. Положа руку на сердце, сами себе, как виноградная, скажите, на все 100% можно к вам привязать ваших детей? Или не всегда можно? Вы поняли, что я говорю? Или не совсем поняли? Не совсем поняли. Вы знаете что? Дети наши учатся. И мы указываем на кого-то, на нормы их поведения. Они копируют нас. То скажите сегодня, вы как матеря, всегда можете позволить, чтобы вас копировать как виноградную лозу, или нет? А привязывать-то надо детей к чему-то. А к чему надо привязать? К виноградной лозе. Чтобы этот сок виноград печет по ним с самого начала детства. Чтобы они могли учиться именно как жить от того, кого вы привязываете. Вы знаете, как это серьезно? Я понимаю, что дети сами не были виноградной лозой. А привязывать то детей надо, они вырастают такими, какими вы были. И после начинаются проблемы и конфликты. Вы сейчас понимаете, о чем я веду речь? И хорошо, когда есть к чему привязать. Знаете, я часто прихожу домой, особенно после, значит, вот этих приемных дней, в некоторых случаях, ну, вообще измочалены. Как придешь, так со всеми поговорим. Так хочется отдохнуть. Я даже прихожу домой, и сын маленький, он очень быстро реагирует. Он видит, какой я пришел. Вот, покушал, естественно, хочется хоть час отдохнуть. И Света чуть-чуть говорит, ну, Коля, ты как там, иди-ка сюда. И мне сын говорит так, папа говорит, не иди, она себе не даст, она тебе обязательно припашет. У него уже всегда работа есть. Ага. Вот правильно, что он не хочет. Ну, говорю, нет, Андрюшка, говорю, нельзя, так как тоже маме помогать будет. Я понимаю, что она с этим неправильно делает все, и я ее привязываю к ней. И сегодня Свет идет что-то, и сын еще тачку тащит сзади. Он помогает, уже я его привязываю. Я бы мог не привязывать, но я понимаю, что ну, я не работаю, то у нас, и если я не стану помогать, он будет копировать что-нибудь делать. Вы сейчас поняли, о чем я веду речь? Привязывает к виноградной лозе своего ошленка, которого учить надо, который пример берет. И попробуйте вы у себя в семье конфликтовать друг с другом. И ваши дети будут ставиться на одну сторону и тоже будут конфликтовать, потому что не было к чему привязать, и обязательно к чему-нибудь привяжутся, обязательно привяжутся. Но хотелось, чтобы привязались, как к виноградной лозе, к правильному поведению. Виноградная лоза, она не имеет права быть бесплодной ни в церкви, ни дома, ни на улице. Потому что она обязана на всяком месте приносить плод виноградной лозы. Слава Господу и благодарение, что это возможно, что это надо, и что Господь учит нас этому.